Глава 31. «Нора, ты не понимаешь, что в моем положении такое есть нельзя? И вообще, сделай мне смузи из зеленых овощей и петрушки. Я на форуме вычитала, что это полезно. Давай, и побыстрее. Я буду в библиотеке». Как только мы вошли, услышали голос Карен, и я слегка притормозила. Еще ни разу не чувствовала себя настолько лишней в квартире Колина. Даже дети, которых мы забрали по пути домой, за моей спиной притихли. Мы начали раздеваться, когда услышалось бурчание Норы. «Что тебе делать в библиотеке? Я даже сомневаюсь, что ты читать умеешь». Я хихикнула, но попыталась это скрыть, потому что Колин был рядом. «Давайте, дети, раздеваемся». «Лана, помоги мне снять сапоги», — попросил Ноа. «Ты уже большой парень, Ноа», — ответил ему Колин. «И вполне способен снять сапоги». «Ну, я устал сегодня», — конючил он. «Как и я. Но смотри, я ведь сам снимаю свою обувь». Колин наклонился и в подтверждении своих слов расшнуровал туфли и стянул их. Но внимательно проследил за его движениями и, кряхтя, снял сапожки. «Молодец!» — похвалил его Колин и потрепал по макушке. «О, дорогой, ты вернулся?» — внезапно прервала нашу идиллию Карен, показавшаяся в коридоре. Она широко улыбнулась и проковыляла Колину, как будто беременна уже по меньшей мере месяцев 7. «Я тут учу твою экономку правильно кормить меня и нашего сына». Она перевела взгляд на меня и задрала подбородок. А я помогла Ноа выпутаться из куртки и подтолкнула детей из коридора. Скандалить или даже просто выяснять отношения с беременной женщиной — это последнее, чего мне хотелось. Я правда пыталась свыкнуться с мыслью о том, что Колин мне не принадлежит, что его невеста беременна и совсем скоро меня не будет в их жизнях. Как бы больно ни было, мне нужно было просто принять это и жить дальше. Ужин прошел под щебетание Карен. Мне едва удавалось заталкивать в себя кусочки божественно приготовленной Норы рыбы. Все время тошнило, и я через силу сдерживала порывы подскочить и скрыться в своей спальне. Ну а с Вики тоже были вялыми и недовольными под стать своей тете. Когда мы, наконец, оказались с ними в комнате Вики, я обняла обоих детей и прижала к своему телу. «Завтра будем собирать вещи, а в субботу переедем домой». «Ура!» — воскликнула Вики и повисла на моей шее. «А Колин поедет с нами?» — с надеждой спросил Ноа. «Нет, малыш, Колин останется в своем доме». «А почему он не поедет с нами?» «У него здесь своя жизнь». «Линда сказала, что когда мы поженимся, и я стану ее мужем, я не смогу жить с тобой и буду должен ходить на работу и кормить наших детей, а еще постоянно спать с ней в одной кровати. Я согласился, потому что она сказала, что муж и жена не могут жить отдельно. Тогда почему вы с Колином можете?» Я улыбнулась. «Линда, значит?» «Да». «А куда подевалась Кристина?» «Она вчера разозлилась на меня и разрушила мою башню. Я не могу жениться на девочке, которая разрушает мою башню». Мы с Вики захихикали. Племянница встала и начала выкладывать на стол свои вещи из ящиков. «Что ты делаешь?» «Я оставлю только то, что нужно для школы, а остальное могу и сегодня собрать. Где можно взять коробку?» «У Норы». Я внимательно смотрела на то, как она старательно, стопка к стопке, складывала свои книги и тетради. Вики не терпелась поскорее вернуться домой. «Пойду возьму». Она встала и вышла из комнаты, а Ноа вернулся к волнующему вопросу. «Ну как Колин будет кормить нас, если будет жить отдельно?» «Ноа», — я погладила племянника по голове. «Малыш, здесь все немножко сложнее». «Но ты же его жена!» — не унимался он. «А кто такая эта Карен?» «Ну вот как 4-летнему малышу объяснить нашу сложную ситуацию так, чтобы он понял? Ее даже не каждый взрослый поймет, что уж говорить о детях». «Слушай, Ноа, вряд ли я смогу объяснить тебе все как есть, но ты должен просто свыкнуться с мыслью, что Колин не будет с нами жить». «А он будет отвозить меня в садик?» «Нет, мы будем ходить туда пешком, как и раньше». «Я никогда больше не покатаюсь на его Ауди». «Почему же? Завтра ты на ней отправишься в садик и обратно. И все. Я вздохнула. Да, малыш, боюсь, что все. И он не будет к нам приезжать. Никогда-никогда. Буду. Причем регулярно, Нуа. Послышался от двери голос Колина, и я притихла. Он стоял в проеме, спрятав руки в карманах, а потом подошел и присел на корточки перед диванчиком, на котором мы сидели. Положив большие ладони на колени Ноа, Колин взглянул в глаза малыша. «Я теперь несу за вас с Вики ответственность, понимаешь?» Ноа кивнул. «Поэтому я теперь обязан вам помогать и навещать вас». «Но не переедешь с нами?» Колин покачал головой. «Ну, у нас тоже большой дом, и там есть бассейн на заднем дворе и батут, а еще кабинет. Тебе будет где работать». Ну, а с такой горячностью пытался описать преимущества своего родного дома, что это вызывало глубоко в сердце одновременно и улыбку, и тоску. Ему так сильно хотелось иметь рядом мужчину, чтобы чувствовать себя в безопасности, что это доставляло боль, и почему-то я ощущала стыд. Как будто по своему желанию лишила племянника такой возможности. Будь моя воля, я бы никуда не переезжала и спала бы в постели Колина каждую ночь, как описывала супружеские отношения новая подружка Ноа. Но реальность далека от представлений детсадовцев, так что мне приходилось только терпеть, сжав зубы, и быть готовой к тому, как все будет дальше. «Ноа, прости, но я не могу», — отозвался Колин на просьбу ребенка. Тот внезапно зарычал и оттолкнул руки Колина. «Ну и не надо! Ты будешь жалеть, когда мы уедем, и плакать будешь!» — крикнул он, соскакивая с дивана. Я рванула за ним следом и сжала племянника в объятиях, принимая на себя разгорающуюся истерику. «Шш, малыш, тихо, тихо, Ноа, все будет хорошо». «Не будет!» — кричал он мне в плечо, крепко хватаясь ладошками за мой свитер и всхлипывая. Колин сделал к нам шаг, но я качнула головой, давая понять, что он только усугубит ситуацию своим вмешательством. Он еще несколько секунд простоял, глядя на нас с Ноа, а потом развернулся и вышел. В комнату тут же вошла Вики с двумя пустыми коробками, а следом за ней Нора. Вики бросила коробки и обхватила Ноа со спины, крепко обнимая. А Нора прикрыла дверь и присела на диванчик, глядя на нас. Истерика прекратилась через несколько долгих мучительных минут. Вики, убедившись, что с братом все хорошо, продолжила паковать вещи, а я снова на руках присела рядом с Норой. «Ты приняла окончательное решение?» — спросила она. «Да. Чего ждать?» «Не знаю, Лана. Я до последнего надеялась, что эта гарпия вылетит отсюда, а вы останетесь. Без вас дом снова будет напоминать склеп, такой же холодный и безжизненный. До появления детей здесь так и было. Колин приходил практически только ночевать. Остальное время пропадал на работе. А когда появились вы, он стал больше времени проводить дома и отдыхать. Я давно не слышала у него такого искреннего смеха, каким он смеется, проводя время с Ноа. С каким удовольствием он учит парнишку разным приемам в спортзале и рассказывает о машинах. Учит его быть мужчиной и стойко сносить все невзгоды. Даже предательство Кристины». Мы обе улыбнулись. Ноа тот еще ловелас. Все девчонки в садике предлагают ему жениться на них. «Поэтому я очень расстроена тем, что вы переезжаете. Ты мне прости мою дерзость, девочка. Я вроде как экономка и не должна так себя вести с хозяевами дома. Но за это время вы стали мне родными, и я так сильно прикипела к вам. А когда испытываешь такие чувства, субординация как-то стирается. Колин для меня как сын, а ты стала дочкой». «Приезжайте нас навещать иногда», — предложила я, накрыв ее ладонь своей. «Дети будут рады, и я тоже. Вы мой первый друг в этом городе». «Хорошо. Я обязательно приеду». Она молча посмотрела на Вики и перевела взгляд на притихшего Ноа. «А детей учи русскому. Они не должны терять корни. Ноа, какие слова на русском ты уже выучил?» Обратилась она к нему, и на лице Ноа расцвела улыбка. «Машина! Ноа — отличный парень, мама и папа, семья!» Старательно перечислил он, щедро приправляя каждое слово типичным акцентом. Мы рассмеялись, и я поцеловала племянника в макушку. «Ты молодец», — сказала я на русском, и он вопросительно посмотрел на меня. Я повторила на английском, после чего Ноа, тут же спрыгнув с моих коленей, выпрямился перед нами. «Ти молодец», — попытался он повторить. «Ты?» — поправила я. «Молодец!» Он внимательно следил за моими губами, а потом начал раз за разом повторять, пока у него не вышло. Мы ему похлопали и похвалили, но открыл дверь и выскочил в коридор. «Колин! Колин!» Позвал он, и через мгновение мы услышали, как Мастерс отозвался на зов ребенка. «Ты молодец!» — выпалил малыш и рассмеялся. Колин подошел к комнате, присел на корточки и взял Ноа за руки. «Что ты сейчас сказал?» «Что ты молодец!» — перевел Ноа. Колин улыбнулся и прижал моего племянника к себе, что-то шепча на ухо, а сам при этом смотрел прямо на меня. Я заерзала на диване под его прожигающим взглядом. Колин слегка нахмурился, а потом внезапно подмигнул мне. Сердце пустилось в галоп. Я перевела взгляд на Нору, которая заговорщически мне улыбалась. Что сказал Колин Ноа? Почему посмотрел на меня так и подмигнул? Все, хватит, я устала. Мне надоело выяснять и читать все эти тайные знаки, искать скрытый смысл в каждом жесте моего босса и ждать. Бесконечно ждать.